И не вес снижать, а пробу металла, иначе тут же начнут фальшивую монету бить, а потом на торг нести. И в жадности тоже нужно знать меру, Сбыслов. Соратникам князя еще предстоит выучить, что такое эмиссионный доход и фиатные деньги, а также узнать, как сказался медный бунт в одном очень далеком царстве на здоровье некоторых высокопоставленных чиновников. Ведь желание казны заработать сразу и много иногда заканчивается выбрасыванием виновных прямо на копья озверевших воинов. Сбыслов и Любава отличались редкостным здравомыслием, а потому была надежда, что подобных ошибок они не допустят. Примечание. Турма. Кавалерийская часть из 30-50 всадников. Скрупул. 1,288 римского фунта, то есть 1,13 грамма. Гексаграмма – это 6,82 грамма серебра.